Всадник соскочил с седла. Другой выдвинулся и спешился рядом. Он отдал ему копье, обнажил меч и встал лицом к лицу с Арагорном, изумленно и пристально разглядывая его. «Поначалу я вас самих принял за орков», — сказал он. «Теперь вижу, что вы не из них. Но худые из вас охотники, ваше счастье, что вы их не догнали». Бежали они быстро, оружием их не обидели, и ватага была изрядная. Догони вы их ненароком, живо превратились бы из охотников в добычу. Однако знаешь ли, бродяжник, что-то с тобой не так. И он снова смерил усталого следопыта зорким внимательным глазом. Не подходит тебе это имя, и одет ты диковинно. Вы что, исхитрились спрятаться в траве? Как это мы вас не заметили? Может, вы эльфы? Есть среди нас и эльф, — сказал Арагорн. Вот он, Леголас из Северного Лихолесья. А путь наш лежал через Кветлариен, и владычица Цветущего Края обласкала и одарила нас. Еще изумленнее оглядел их всадник и недобро сощурился. «Не врут, значит, старые сказки про чародейку Золотого Леса», — промолвил он. «От нее, говорят, живым не уйдешь, но коли она вас обласкала и одарила, стало быть, вы тоже волхвы и чернокнижники?» Он холодно обратился к Леголасу и Гимли. «А вас что не слышно, молчуны?» Гимли поднялся, крепко расставил ноги и стиснул рукоять боевого топора. Черные глаза его сверкнули гневом. «Назови свое имя, Кневот», — сказал он. «Тогда услышишь мое и еще кое-что в придачу». Высокий воин насмешливо посмотрел на гнома сверху вниз. «Вернее было бы тебе, чужаку, назваться сначала», — сказал он. «Но так и быть. Имя мое Эомер, сын Эомунда, а звание — третий синешаль Мустангрима». «Послушай же, Эомер, сын Эомунда, третий синешаль Мустангрима, что скажет тебе Гимли, сын Глоина. Вперед, остерегайся глупых речей и не берись судить о том, до чего тебе, как до звезды небесной, ибо лишь скудоумие твое может оправдать тебя на этот раз». Взгляд Эомера потемнел. Глухим ропотом отозвались рестанийцы на слова Гимли и вновь надвинулись со всех сторон острия копий. «Я бы одним махом снес тебе голову вместе с бородищей, о достопочтенный гном!» — процедил Эумер. «Да только вот ее от земли-то едва видать!» «А ты приглядись получше!» — посоветовал Леголас в мгновение ока, наложив стрелу и натянув лук. «Это последнее, что ты видишь в жизни!» Эумер занес меч, и худо могло бы все это кончиться, когда б не Арагорн. Он встал между ними, воздев руку. «Не взыщи, Эумер!» — воскликнул он. «Узнаешь побольше, поймешь, за что так разгневались на тебя мои спутники. Мы рестанийцам вреда не замышляем, ни людям, ни коням. Может, выслушаешь, прежде чем разить?» «Выслушаю», — сказал Эумер, опуская меч. «Но все же лучше бы мирным чужестранцам, забредшим в Рестанию, в наши смутные дни быть поучтивее, и сперва назови мне свое подлинное имя». «Сперва ты скажи мне, кому вы служите», — возразил Арагорн. «В дружбе или во вражде вы с Сауроном, с черным властелином Мордора?» «Я служу лишь своему властителю, конунгу Теодену, сыну Тенгела», — отвечал Эумер. «С тем, за дальней завесой мрака, мы не в дружбе, но мы с ним и не воюем. Если ты бежишь от него, то скорей покидай здешние края. Границы наши небезопасны, отовсюда нависла угроза, и мы всего и хотим жить по своей воле и оставить свое при себе. Нам не нужно чужих хозяев, ни злых, ни добрых. В былые дни мы привечали странников, а теперь с непрошенными гостями велено быстро управляться». «Так кто же ты такой? Ты-то кому служишь? По чьему велению преследуешь орков на нашей земле?» «Я не служу никому», — сказал Арагорн, — «но прислужников Саурона преследую повсюду, не разбирая границ. Вряд ли кому из людей повадки орков знакомы лучше меня, и гоняюсь я за ними не по собственной прихоти. Те, кого мы преследуем, захватили в плен двух моих друзей. В такой нужде мчишься без оглядки, конный ты или пеший. И ни у кого на это не спрашиваешь дозволения. А врагам заранее счет не ведешь. Разве что потом, по отсеченным головам. Я ведь не безоружен. Арагорн сбросил плащ. Блеснули самоцветные эльфийские ножны, и яркий клинок Андрила взвился могучим пламенем. «Элендил!» — воскликнул он. «Я Арагорн, сын Араторна. И меня именуют Элессар, эльфийский берил, Дунадан. Я наследник великого князя Гондурского Исилдура, сына Элендила. Вот он, его сломанный и заново скованный меч. Кто вы? Подмога мне или помеха? Выбор за вами». Гимли и Леголас не верили глазам. Таким своего сотоварища они еще не видели. Эомер словно бы умолился, а он точно вырос. Лицо его просияло отблеском власти и величия древних изваяний. Леголасу на миг почудилось, будто чело Арагорна увенчала белая огненная корона. Эомер отступил и почтительно потупил гордый взор. «Небывалые настали времена», — проговорил он. «Сказания и были вырастают навстречу тебе из травы. Скажи мне, о господин», — обратился он к Арагорну, — «что привело тебя сюда? Речи твои суровы и темны. Давно уж Барамир, сын Денетера, поехал за ответом на прорицание, и конь ему отданный вернулся назад без всадника. Ты — северный вестник Рока. Что же он велит нам?» «Велит выбирать», — ответствовал Арагорн. «Скажи Теодену, сыну Тенгела, что войны не минуешь, в союзе с Сауроном или против него. Жить по-прежнему никому больше не дано, и оставить при себе то, что мнишь своим, тоже. Но об этом потом, если мне приведется, а надо, чтоб привелось говорить с самим конунгом. Теперь же время не терпит, и мне нужна твоя помощь, хотя бы твои вести. Ты слышал уже, мы гнались за ватагой орков, чтобы освободить друзей. Каков твой совет?» «Мой совет — оставить погоню», — сказал Эумер. «Орки перебиты все до единого». «А наши друзья?» «Были одни лишь трупы орков». «Да, что-то непонятно», — сказал Арагорн. «А вы хорошо искали? Точно ли не было других мертвецов? Только орки? Наши друзья маленькие, на ваш взгляд, почти что дети, босые, в серой одежде». «Ни детей, ни гномов не было среди мертвых», — сказал Эумер. «Мы пересчитали убитых, и, как велит наш обычай, свалили падаль грудую и подожгли ее. Останки, наверное, еще дымятся». «Они не дети и не гномы», — сказал Гимли. «Друзья наши были хоббиты». «Хоббиты?» — удивился Эумер. «Какие такие хоббиты? Чудно вы их называете?» «Они и народец-то чудной», — сказал Гимли. «Но с этими двумя мы очень сдружились, а про хоббитов вы слышали в том прорицании, которое встревожило Минас Тирит. Там сказано было: «Невысоклик отважится взять». Хоббиты и есть невысоклики». «Невысоклики!» — расхохотался спешившийся всадник рядом с Эумером. «Ох, невысоклики! Это кротышки-то из детских песенок и северных побасенок! Ой-ой-ой, мы что, заехали в сказку? Или все-таки ходим средь бела дня по зеленой траве?» «Бывает, что не различишь», — сказал Арагорн. «Ведь сказки о нашем времени будут слагаться потом, ты говоришь, по зеленой траве. Вот тебе и сказка средь бела дня». «Замешкались мы», — сказал всадник Эумеру, не обращая внимания на Арагорна. «Надо нам торопиться на юг, Синишаль. А они пусть тешатся выдумками, эти дикари. Или, может, связать их и доставить конунгу?» «Спокойствие, Эотан», — распорядился Эумер на здешнем наречии. «Оставь меня с ними. И выстрой Эорет на дороге. Сейчас поедем к Антаве». Эотан что-то буркнул под нос, потом отдал команду, всадники отъехали и построились поодаль. На склоне остались лишь трое путников с Эумером. «Удивительны речи твои, Арагорн», — сказал он. «Однако же говоришь ты правду, это ясно. Мы ведь не лжем никогда, так что нас нелегко обмануть». «Правду ты говоришь, но не договариваешь. Не расскажешь ли все толком, чтобы я знал, как мне быть?»